Может, только подобных загогулин на них нарисовано не было. Вы что, пометили все соседние углы и на основании этого решили, что вам здесь все должны? Ты что, ослеп и нашу метку не видишь? Вижу. Тогда плати. Не хочу. Это почему? Не хочу, и посмотрел на табло лифта, после чего тяжело вздохнул и добавил: парни, я вам по-хорошему предлагаю исчезнуть отсюда, пока я добрый, тупой. Не понимает. Сказал первый и попытался вытащить игольник и направить на меня. Вытащить игольник у него получилось, а вот направить на меня уже нет. Мало того, что я перехватил руку и направил игольник на его приятеля, также пытающегося вытащить игольник, но отправил две иглы в его приятеля. Обе иглы попали в руку, держащую игольник, и его приятель, явно ошарашенный происходящим, вначале посмотрел на нас, а потом выронил игольник. Почти сразу гопник, первым вытащивший оружие, получил от меня ребром ладони по шее и стал медленно заваливаться на пол. Второй гопник, видя, что его приятель неожиданно устал и оказался на грязном полу коридора, решил, что еще не все потеряно, и здоровой рукой потянулся к лежащему около него игольнику. «Думаешь, успеешь?» Спросил его и с ноги влепил в ничем не прикрытую челюсть. Ответить он не успел, удар оказался точным, он отбросил его на спину и вырубил надолго. После чего я посмотрел на их оружие. Вначале проскочила мысль собрать все ценное, но я быстро от нее отказался. Дальнейшие разборки с местными гопниками мне точно сейчас были не нужны. После чего проскочила мысль разрядить их оружие, но и эта мысль показалась мне неинтересной. Иглы продавались в любой оружейной лавке и стоили совсем недорого. Одежду у них порезать, что ли? Так она и так уже порезанная вся. Наверное, сейчас такая мода на этой станции, и озадаченно почесал затылок, думая над тем, как с ними поступить. «Зря ты с ними связался», — неожиданно сказала молчавшая все время девушка. «Так, собственно, это не я с ними связался, а они со мной, и почему зря?» — ответил ей, осматривая одежду этих двоих. «Они из банды злого Рока. Я не местный, и это мне совсем ни о чем не говорит. Это сразу видно. Их банда контролирует нижние уровни станции. Так, пускай контролирует. Надо было им заплатить. За что я им должен платить? За отсутствие проблем. Так они совсем не проблема, а так небольшое недоразумение». Кабина лифта, наконец, решила опуститься на наш уровень и приветливо распахнула двери. Девушка сразу же заскочила внутрь, и, недолго думая, я последовал за ней. «Так какие проблемы меня ожидают?» Спросил у нее. «Ты ведь наверняка пилот и наверняка снял помещение здесь». Угадала и что не так. «Первый раз у нас на станции». «И здесь угадала». «Тебе на какой уровень?» «Наверх, на торговый уровень». «Понятно, мне ниже», и она активировала подъем лифта. «Ты мне так и не ответила, что за проблемы меня ждут». «Большие проблемы», — ответила она, тяжело вздохнув. «А поподробнее не сдавался я. К примеру, к тебе не прилетит ни одна доставка на тот уровень». «Это почему?» «Они не пропустят, да и не полетит никто, зная, куда доставка. Здесь все торговцы сразу будут это уточнять. Не пойму, что за банда такая и почему с ними не разберутся. У вас на станции отсутствует служба безопасности». «Да, все у нас есть. Просто с ними никто не хочет связываться, всех все устраивает. Мне тоже с ними проблемы не нужны. Ты ведь из персонала станции, судя по комбинезону». «Да». «А что ты вместе с ними делала?» «Они меня провожали, а не то, что ты подумал». «Вот как раз я и подумал, что ты их подружка». «Я не их подружка, мне такие кавалеры не нужны». «А чего тогда вы вместе были?» «Им приказали меня проводить». «Приказали?» «Кто приказал?» «Рок главный у них». «А чего ты вообще на уровне делала?» «Ты случаем не из их банды». «А чего ты меня допрашиваешь?» «Я тебя расспрашиваю». «Поверь, допрашиваю я обычно по-другому», приблизился и навис над ней. Она выразительно посмотрела на меня и сказала: «Меня отправили к ним на работу». «Можешь проверить». «Как-то я не заметил, что вы часто на уровне бываете». «А что нам там делать?» «Дураков нет, лишний раз на нижние уровни спускаться». «А как же банда?» «Этого, как его Рока». «Они нас не трогают». «Чего так?» «Они один раз посидели неделю без воды и освещения, так им сразу приказали нас не трогать». «И почему тогда не ходите вниз?» «А там не одна банда, и нам там нечего делать». Дверь лифта открылась, и она выпорхнула из лифта. «Они тебя найдут и с тобой разберутся». Разбиралка у них для меня еще не выросла. Двери лифта закрылись, и кабина стала подниматься выше. Мне сейчас совсем были не нужны непонятные разборки, и хотелось бы их избежать по максимуму, но неприятности меня буквально преследовали по пятам. Мало того, что у меня на борту находилось 4 тела, от которых было нужно избавиться, но, если верить этой дамочке, добавится еще. Был вариант бросить все и покинуть станцию, но этот вариант решал одну проблему, как избавиться от тел, но усложнял главную. Впрочем, от тел я мог избавиться и на станции, главное, чтобы новые тела не добавлялись. Глава 19. Лифт остановился, и в кабину зашли трое разумных, после чего кабина стала подниматься выше. Здесь вспомнил, что не выбрал нужный этаж, мне требовалось попасть на 143 уровень, но я решил немного запутать следы и вышел на 140. На 140 уровне, сразу после закрытия за мной дверей лифта, оказался среди множества торговых лавочек, разнообразных торговых зазывал, рекламирующих товар из ближайшей лавки и, разумеется, большого числа покупателей, которых, на мой взгляд, здесь находилось как-то многовато. Однако быстро выяснилось, что большинство покупателей — это местные колонисты, которые прилетели сюда развеяться, побывать в большой развлекательной зоне, которую рекламировало большое количество рекламных панелей разных размеров, находящихся у потолка. Местные зазывалы постоянно предлагали что-то приобрести в местных торговых лавках. После скучной и унылой жизни на планете, где из развлечений был только алкоголь и стрельба по мохнатым, здешняя обстановка пестрела множеством ярких красок. Играла приятная музыка. Красивые девушки приглашали вечером посетить развлекательный бар и обещали там отрыв по полной программе. Этот воздух свободы и развлечений пьянил. Хотелось забыться и оторваться. Какое-то время я просто гулял, потому что мне нравился этот воздух свободы и непринужденная, ни к чему не обязывающая обстановка. Хотя мне постоянно пытались что-то продать, но даже эти навязчивые приставалы не могли испортить мое отличное настроение. Заметив открытый бар, решил, что стоит туда заглянуть. Цены в баре на выпивку оказались совсем недемократичными, но бар оказался заполнен практически полностью.